Инструмент номер 8. Место действия и четвертая стена. Сопоставление места действия четвертой стены, в пределах которых вы играете роль, с местом действия четвертой стеной из вашей собственной жизни. Используя информацию из внутреннего сюжета, созданного с помощью сверхзадачи, сценической задачи, препятствий, замен, внутренних объектов и предыстории, задайте себе вопрос, какое место из моей жизни лучше всего прояснит решения, которые я уже сделал, и обострит в них конфликт. Когда вы выберете таким образом место действия, которое будете использовать, четвертой стене у вас должно соответствовать то, что вы увидели бы, взглянув в этом направлении. Действие дяди Вани проходит в XIX веке, но ваше место действия и четвертая стена туда не отправятся, потому что это ваша реальность. Трудно ощущать себя в уединении, когда окружающая обстановка полностью вымышленная. А вот если вы наделите съемочную площадку свойствами места четвертой стены из вашей собственной жизни, зрители поверят, будто вы из той ушедшей эпохи, ибо в декорациях XIX века вы будете выглядеть как дома. При выборе места действия и четвертой стены, как для Астрова, так и для Елены, помните, что где-то за пределами вашего места действия должна вполне реалистично таится замена дяди Вани. Этот человек должен иметь доступ к месту действия, чтобы войти и помешать вашей сценической задаче. Напишите карандашом ваш выбор места действия четвертой стены вверху страницы со сцены. Место действия четвертая стена с точки зрения Елены. Выберите место, четвертую стену, напитанные эмоциями и сочетающиеся с теми обстоятельствами, которые вы уже создали с помощью других инструментов. Также место, четвертая стена, должны внушать чувство опасности при мысли о сценической задаче заставить тебя влюбиться в меня. Варианты места действия четвертой стены в зависимости от выбранных замен Астрова и дяди Вани. Ваша гостиная или спальня – место, где может появиться ваш партнер или же родитель, сестра, брат, друг, кто угодно, питающий ненависть к вашей замене Астрова. И то, что он увидит, заставит его немедленно порвать с вами всякую связь. Офис вашего начальника, когда начальник выступает заменой Астрова. В любой момент может войти его жена или секретарша, или ваш коллега, или вышестоящий начальник, и вы потеряете работу, возможности карьерного роста, уважение коллег и так далее. Класс или аудитория в учебном заведении, когда замена Астрова – ваш ученик. Ужасные последствия, как нравственного, так и, возможно, правового толка, наступят, если вас застанет декан или директор или кто-то из преподавателей и учащихся. Спальня подруги, когда замена Астрова – ее молодой человек или муж. Существует огромная вероятность, что подруга неожиданно придет домой раньше и застанет вас. Квартира вашего молодого человека, когда замена Астрова – его хороший друг или родственник. Опасность в том, что он может в любой момент вернуться домой. Приглашений в собственный дом не требуется. Место действия с точки зрения Астрова. Выберите место, в котором вам будет мешать вероятное присутствие где-то поблизости человека, угрожающего вашей сценической задаче заставить тебя полюбить меня. Варианты места действия в зависимости от выбора замен Елены и дяди Вани. Гостиная или спальня друга. Друг может прийти из другой части дома и застать вас за попыткой соблазнить его женщину. Ваш или ее офис. Там в процессе соблазнения вас может застать начальник или коллега или муж Елены, и вы рискуете лишиться работы, а то и жизни. Класс или аудитория в учебном заведении, которое вы посещаете. Кто-нибудь из преподавателей или учащихся, либо директор, декан, муж Елены и так далее, может прервать вашу попытку решить сценическую задачу, а заодно, возможно, и вашу учебу. Ваша спальня, куда в любой момент может вломиться ее муж или подруга, отец, мать, сестра, брат, кто угодно, кому не по душе ваши попытки сойтись с заменой Елены. Ваша гостиная, ваша жена или отец, мать, сестра, брат, сосед, всякий, кто устроил бы вам скандал по поводу замены Елены, может войти и повергнуть вашу жизнь в хаос. Место действия и четвертая стена – элементы, которые при анализе сценария легко проглядеть, однако не следует обходиться без них. Они действительно прибавляют вашему герою целеустремленности и эмоциональной живости. Инструмент номер 9. Манипуляция. Манипуляции – обращение с реквизитом, дающее начало поведению. Задействование реквизита позволяет вести себя естественно, как если бы вы на самом деле находились в той обстановке, где живет герой. А все остальные инструменты данной техники определят, что из реквизита вы будете использовать и как. Например, как вы возьмете в руки книгу гневно, с вожделением или желая впечатлить. Таким образом, через реквизит вы можете сообщить зрителю свои истинные мысли и чувства. Четко определите эмоцию, владеющую вами в каждом такте, и постарайтесь рассказать о ней посредством манипуляций с материальными предметами. Помните, то, что вы делаете по ходу сцены, не предписывается исключительно ремарками в тексте самой сцены. Ваше право как актера добавить герою жизненности и разнообразия в поведении, совершая манипуляции сверх тех, что предписывает сценарий. Если вы придумали манипуляцию с материальным объектом, которого нет в сценарии и реквизите, но вы уверены, что она идеально воплощает ваше эмоциональное состояние, вы вправе обсудить это с руководителем постановки. В «Дяде Ване» манипуляции должны соответствовать тому, что действие происходит в достаточно богатом русском деревенском имении XIX века. Также следует помнить, что и Елена, и Астров хорошо образованы и воспитаны. Ниже приведены возможные манипуляции. Их следует писать от руки, как всегда, карандашом, и помещать слева от реплики, во время которой манипуляция, скорее всего, будет проделана. Эти варианты призваны лишь стимулировать ваше воображение. Читая, старайтесь придумывать собственные манипуляции. Варианты манипуляций с точки зрения Елены. «Дядя Ваня», Антон Чехов, сцена из третьего действия в сокращении. Надпись слева. «Ешьте спелый персик». Есть некая безвредная сексуальность в поедании чего-то с мякотью, истекающего соком. Когда сок попадает на подбородок, можно рассчитывать на то, что Астров в кавычках поможет стереть его пальцем, что дает ему ощущение безопасности, когда он примется вас соблазнять. Астров входит с картограммой. «Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись? Елена Андреевна, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны?» Астров: «О, конечно». Раскладывает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками. «Вы где родились?» Надпись слева. «Помогите ему растянуть рисунок.